Глава 46. Маргарита. «Бабуль!» — крикнула Ната, едва мы вошли в дом. «Внуков ждала?» «Ты чего раскричалась?» — притворно возмутилась милая пожилая женщина, выходя к нам навстречу из широких дверей гостиной. «Я вас всегда жду». Она вытерла руки о фартук и, слегка наклонившись вперед, подставила щеку для поцелуя. Их приветственный ритуал всегда умиляет. Подруга обняла бабушку за плечи, поцеловав щеку, и зажмурилась от удовольствия, когда та в ответ взъерошила ей волосы, как шаловливому малышу. Женщина глядела на незваных гостей с притворной суровостью, но ее глаза светились неподдельной любовью и радостью. «Вы как раз вовремя», — сменив гнев на милость, проговорила Анна Федоровна, помогая Ангелине снять ветровку. «Я только что тесто на пирожки поставила. Будем стряпать?» «А можно только есть?» Невинно хлопая пушистыми ресницами, с надеждой в голосе уточнила подруга и получила строго вопросительный взгляд проницательных глаз. «Бабуль!» — лисой заявила подруга. «Нам с Ритулей надо поболтать!» И сложила ручки в умоляющем жесте. «И поэтому вы детей привезли?» — нахмурила брови Анна Федоровна. «Нет, конечно!» Театральное возмущение сквозило в каждом слове Наты, а ее широко распахнутые невинные глаза взирали на женщину в ожидании разрешения. «Ой, лиса!» — засмеялась Анна Федоровна. «Ладно уж, идите, болтайте». Дала она нам отмашку и, повернувшись к нам спиной, с доброй улыбкой обратилась к Мирону. «Ну что, мужичок, пойдем?» Она раскрыла объятия, и он, окинув старушку полусонным взглядом, поразмышлял не больше пары секунд и потянулся к ней. «Вот как так? Мой сын не из доверчивых детей и всегда с опаской относится к посторонним. Но вот Наташину бабушку...» хоть и видит третий раз за свою крохотную жизнь, почитает за свою. Анна Федоровна и Мирон ушли на кухню, и подруга утащила меня в комнату, когда-то бывшую ее спальней. «Рассказывай», — потребовала она, как только дверь за нами захлопнулась. Я выложила ей все, как на приеме у психотерапевта. Не подбирая красивых слов, с запинками и перескоками рассказала ей все. Она-то внимательно слушала мою исповедь, монотонно кивая в ответ, но не перебивая. А когда мой запал иссяк, она не торопилась лезть с советом. «Я не помню, как провела презентацию своего проекта. Все как в тумане, как будто не со мной. А только помню его отстраненный взгляд. Я вновь переживала все эмоции, которые испытала, войдя в конференц-зал. Я не знаю, что мне теперь делать», — проговорила я с надеждой, глядя на подругу. «Не смотри на меня так», — обрубила на корню ростки уныния, уверенно проклёвывающиеся в моем сознании. «Я не буду советовать тебе забыть его. Я даже не знаю, как правильно поступить в подобной ситуации. Но я точно знаю, что сейчас ее нужно просто отпустить. А вот именно, сегодня отключиться от ситуации и дать ей самой направить тебя в нужное русло. Нет смысла дергать себе нервы». Мои глаза опять наполнились слезами. Она-то обнимала меня, гладила по голове, давая выплакаться. Полчаса дружеской, безмолвной поддержки, опухшие глаза и мокрая футболка, и я постепенно выплывала из болота, ища спасительную тростинку. «Дадим судьбе шанс», — тихо прошептала мне в макушку Ната. «Попробуем», — утирая слезы, согласилась с ней. «Пошли есть пирожки», — улыбаясь, предложила подруга. «Они — лучший антидепрессант». Умывшись холодной водой, чтобы не пугать детей своим заплаканным лицом, я пришла на кухню, где в полном разгаре велась баталия за самый вкусный и румяный сдобный десерт. «Детка», — Анна Федоровна обняла меня, и ее дальнейшие слова подействовали успокаивающе. «Не стоит так расстраиваться из-за мужиков. С ними, конечно, хорошо, но если он вот такой, то, может, лучше и без него?» Я укоризненно взглянула на Наташу, а та в искреннем недоумении пожала плечами. «Нет, Ритуль, это не подруга тебя сдала», — улыбаясь, помотала головой Анна Федоровна. «Я сама вижу», — продолжила она, щелкнув меня по носу. «Идемте пить чай, и я вас сегодня никуда не отпущу. Ночуете все у меня. Вечером еще Антон приедет. Баньку нам натопит». У него вроде вечер был занят. Наташа с возмущением потянулась за своим телефоном, но Анна Федоровна перехватила его. «Я позвонила и сказала, что вы у меня остаетесь, и про пирожки намекнула. Вот в кого подруга такая лиса. Это у них семейное. Умеют они в свою пользу дело повернуть, но не со злобой и нахальством, а добродушно и без ущерба для окружающих. И мы пили ароматный чай, ели вкуснейшие пирожки, играли с детьми в прятки-догонялки и смотрели мультфильмы нашего детства. А вечером, после целительного пара, деревенской баньки с березовым веничком, уложив спать уставшую малышню, вели задушевные беседы, не касаясь больных тем. «Алло», — Спросонок, открыв только один глаз, ответила на телефонный звонок, разбудивший меня. «Перова Маргарита Игоревна?» «Я вас слушаю», — ответила я, прикрыв рукой глаза, потому что солнечные лучи, пробиваясь через плотную ткань занавесок, ласково скользили по моему лицу, прогоняя сон. «Я Елизавета», — представилась девушка. «Архитектурное бюро «Мистер Ди». Сон как рукой сняло. Глаза широко распахнулись, и я попыталась пропихнуть ком, застрявший от волнения в пересохшем горле. «Мы ждем вас сегодня в 11:30 для личной встречи с Максимом Геннадьевичем». «Хорошо», — прошипела я в трубку и откинула ее прочь, как только связь разъединилась.